В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 161. Кризис Рин. На следующий день. Новость о возвращении Яруаши распространилась по всей Конохе. Эта новость была похожа на землетрясение, потрясшее бесчисленных мирных жителей и шиноби. Вся Коноха кипела. Серебряная вспышка, герой Конохи. Несмотря на длительное отсутствие, во время которого Минато занял его место, став новым героем Конохи, подвиги Серебряной вспышки не могут быть забыты. Они уже вписаны в историю. Что касается таких людей, как Хирузен и Данзо, в момент получения новости об возвращении Яруаши, их сердца содрогнулись. А на ум пришла лишь одна мысль. Беда! Если бы имя Яруаши так и осталось выгравировано на мемориальном камне, будущая смена власти в Конохе прошла бы необычайно гладко. Под покровительством Хирузена положение Хокаге плавно перешло бы в руки Минато. Но теперь все иначе. Нынешний возраст Яруаши недостаточен для становления четвертым Хокаге. Но если это затянется еще на несколько лет, Яруаши уже будет иметь право претендовать на занятие поста. Или если Орочимару заручится поддержкой своего ученика, он мгновенно сможет вернуться в борьбу. Сразу же. Хирузен провел закрытое совещание, участниками которого стали лишь Данзо и несколько старейшин, таких как Хамура и Кохару. В то же время Яруаши посетил лабораторию Орочимару. Орочимару посмотрел на только что появившегося ученика и улыбнулся. «Как и ожидалось, ты не мог так легко покинуть этот мир, Яруаши». «А, произошел несчастный случай». Яруаши не стал углубляться в подробности и достал маленькую бутылку с кровью, сразу же бросив ее Санину. «Это мой подарок учителю. Кровь четвертого Казака Герасы». «Улучшенный геном-джетон?» Орочимару поймал бутылку, в его глазах вспыхнул свет. «Довольно трудно заполучить кровь одного из Каги. Ты же не отправился в Суногакуре». Яруаши расслабленно махнул рукой. «Да, я заглянул туда». Несмотря на слова Яруаши, кажущиеся незначительными и не заслуживающими внимания, Орочимару понял для себя один факт. Нынешний Яруаши обладает силой, превосходящей целую великую деревню. Почти как легендарный бог шиноби Сенджу Хаширама из прошлого. Конечно же, он мог проникнуть в Суногакуре, заполучить кровь Казыкаге и сразу же отступить. Орочимару считал, что при подобающей подготовке тоже смог бы провернуть такой план. Но отношение Яруаши было слишком расслабленным, как будто это было что-то тривиальное. Этой фразой Яруаши практически напрямую сказал ему, что обладает силой, превосходящей целую великую деревню. «На обратном пути я встретил старшую Цунаде, и она сказала мне, что вы, кажется, утратили интерес к позиции Хокаге». Орочимару немного помолчал и усмехнулся. «Слишком многие люди не желают, чтобы я стала следующим Хокаге, так что я действительно утратил интерес. На самом деле, это кажется чем-то абсолютно тривиальным по сравнению со стремлением обрести вечную жизнь». Лаборатория погрузилась в тишину. Яруаши посмотрел на Санина и тихо сказал: «Я буду уважать любой выбор учителя. Если вы все же решите стать Хокаге, я обязательно поддержу вас». Сказав это, он развернулся и покинул лабораторию. С нынешней силой Яруаши не боится даже всей Конохи. Так что все зависит лишь от выбора Орочимару. Какой бы выбор учитель не сделал в конце, он будет уважать его решение и поддержит, если появится такая необходимость. Хакаге. Маручимару посмотрел вслед уходящему Яруаши и тихо прошептал. Яруаши не остался в Конохе надолго. Он пробыл здесь всего один день и после короткого общения с Хирузеном отправился в направлении прифронтового лагеря Конохи, расположенного на востоке. Этот прифронтовой лагерь, предназначенный для защиты от Киригакуры, отвечает за наблюдение и обеспечение связи между несколькими важными регионами. Какаши был отправлен сюда несколько дней назад. Через полдня Яруаши прибыл в этот лагерь. Шиноби, находившиеся в этом лагере, еще не получили информацию из Конохи и выказывали явное недоверие к личности Яруаши. Но, продемонстрировав некоторые фирменные средства, он с легкостью подтвердил личность, а затем получил необходимую информацию от командира лагеря. Два дня назад отряд шиноби во главе с Какаши подвергся атаке шинобикири, в результате которой член отряда Нохара Рин была взята в плен. В данный момент Какаши ведет преследование вместе со своим отрядом. Командир лагеря, являющийся членом клана Абурамы, поклонился Яруаши и быстро доложил об ситуации. При получении данной информации в глазах Яруаши вспыхнул холодный свет. Что насчет конкретного маршрута погони? Похоже, у него еще есть время. Как только командир лагеря предоставил необходимую информацию, Яруаши не стал медлить и сразу же покинул лагерь, промчавшись вдоль маршрута Какаши. В то же время... Где-то на границе страны огня во фронтовом лагере Киригакуры вспыхнула огромная чакра и начала быстро сжиматься, пока полностью не исчезла. Большое количество шинобикири стояло вокруг одной девушки, удерживая руки в положении печати. Гигантская печать с девушкой в центре постепенно сжималась. Девушка горько кричала. Биджу яростно рычал и изо всех сил сопротивлялся запечатыванию, что доставляло девушке сильную боль. «Биджу, Санби...» Рин стиснула зубы, понимая, что именно происходит. В ее голове промелькнуло множество мыслей. «Если Шиноби Кири запечатают Санби в ее теле, она станет джинчурики. Какова их цель?» Они просто используют ее в качестве контейнера для запечатывания Биджу, но в таком случае нет необходимости использовать для этого шиноби Конохи. Гораздо разумнее было взять добровольца из своих рядов. Запечатывание Биджу в теле вражеского шиноби неизбежно понесет риски. Рин не могла понять, зачем шиноби Кири делают это. Но она догадывалась, что в этом определенно нет ничего хорошего. Они собираются использовать ее, чтобы сделать что-то ужасное. Рин стиснула зубы. Попав в плен к врагу, Рин сразу же осознала, что шансы на выживание стремятся к нулю. А теперь стало ясно, что шиноби Кири собираются использовать ее для чего-то. Какой бы ни была конкретная цель врага, она не может допустить успешного выполнения плана. В голове Рин промелькнула фигура Яруаши, а также некоторые моменты с Минато, Какаши и Обито. Напряженное лицо постепенно расслабилось. «Какаши, прости, мне тоже придется оставить тебя. Яруаши, похоже, мы скоро встретимся». Рин улыбнулась и привела в движение чакру в своем теле, собираясь с помощью ее разрушить сердце и прервать свою жизнь. Но это движение было прервано в самом начале. «Что?» Рин шокированно воскликнула и продолжила предпринимать попытки, но быстро осознала, что не способна совершить самоубийство. Любые попытки сделать это прерываются в самом начале. Печать, предотвращающая самоубийство? Даже самоубийство невозможно. Рин стиснула зубы, начав постепенно осознавать цель Киригакуры. После запечатывания Санби, скорее всего, они тайно доставят ее к Канохе, чтобы нанести огромный урон деревне с помощью силы Биджо. Нет, не могу остановить, не могу покончить с собой. Эта печать расположена в сердце? В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 162. Прибытие Какаши. Около 40 шиноби Анбукири двинулись в направлении Конохи, взяв с собой Рин. Когда они прошли через горный хребет, шиноби Анбу, идущий во главе, махнул рукой. «Будьте предельно осторожны. Мы входим в зону, контролируемую Конохой. Столкновение может произойти в любой момент. Мы не можем позволить встречным шиноби Конохи передать информацию». «Есть!» Шиноби и Кири, стоящие позади, одновременно кивнули. Они начали доставать кунаи и клинки, приходя в состояние полной боевой готовности. Сенсоры, находящиеся в их рядах, расширили диапазон восприятия до максимума. Как только будет замечен шиноби Конохи, шиноби Кири сразу же разберутся с ним, не дав времени отреагировать и передать информацию. Отсюда, чем ближе к Конохе, тем выше вероятность встретить противника. Соблюдайте полную боеготовность. Командир серьезно сказал и сразу же бросился вперед. Большое количество шиноби Кири последовало за ним. Руки Рин были связаны веревкой, другой конец которой лежал в руке одного из шиноби Кири. Он использовал нити чакры, чтобы манипулировать действиями Рин, заставляя ее следовать за отрядом. «Нужно передать информацию Конохе». Услышав разговор шиноби Кири, Рин тяжело вздохнула. В голове промелькнуло множество мыслей. «Фух, фух!» Шиноби Кири мчались посреди леса. Через некоторое время выражение лица сенсора резко изменилось. Он сразу же негромко сказал. «Три часа, шиноби Конохи! Несколько человек!» «Направляются к нам! Полная боевая готовность!» Командир отдал приказ и пристально посмотрел на лес в определенном направлении, в то же время складывая серию печатей одной рукой. В другой руке был сжат клинок. В следующий момент в лесу неподалеку вспыхнула чакра. Земля сильно содрогнулась. Все шиноби Кири пошатнулись. «Датон, дрожь земли!» Из леса донесся громкий крик. Вслед за ним появились шиноби Конохи, во главе которых был юноша со серебристыми волосами, носящий маску, скрывающую нижнюю часть лица, и с клинком белого клыка в руке. Это, конечно же, был Какаши. Увидев его, Рин удивленно воскликнула. «Какаши!» Но она быстро отошла от удивления и крепко сжала кулаки, ощущая сильное напряжение, потому что она увидела, что за Какаши следовало всего лишь 5 шиноби Конохи. Это был отряд, с которым она действовала ранее. Судя по всему, когда ее взяли в плен, Какаши не стал дожидаться поддержки из лагеря Конохи, а сразу же попытался отследить шиноби Кири со своим отрядом. «Какаши, их слишком много!» Один из шиноби, следующих за Какаши, напряженно воскликнул. Какаши спокойно ответил. «Не ввязываться в длительную битву! Отступаем сразу же после спасения Рин!» По клинку белого клыка прокатились дуги молнии, издавая звук щебетания птиц. Затем фигуру Какаши окутал тонкий слой чакры атрибута молнии. Какаши не получил шаринган от Обита, поэтому в основе его практики лежали тайны Рейтона, ранее полученные от Яруаши. К этому моменту его уровень развития Рейтанзюцу уже вышел за пределы нормального джоунина. Комбинируя это с кендзюцу Хатаки, нынешний Какаши не сильно уступает элитному джоунину Канохи. Фух. Какаши бросился в толпу Шинобикири, сразу же убив трех из них и устремившись прямиком к Рин. Брат Серебряной Вспышки? А в глазах Шиноби Анбу вспыхнул холод. Ближайшие Какаши сразу же бросились в атаку. Но тот ловко уклонялся от них, продолжая двигаться вперед. Другие шиноби Канохи использовали ниндзюцу в попытке задержать шиноби Кири, находившихся неподалеку. Но, когда Какаши приблизился к Рин, на его пути появился шиноби Кири и резко взмахнул коротким клинком. Их клинки мгновенно столкнулись несколько раз. Это был командир Анбу Кири, возглавляющий этот элитный отряд. «Очень искусная кендзюцу и довольно мощная рейтанзюцу. Но ты слабоват для спасения кого-то из наших рук, сопляк!» Командир Анбу Кири холодно сказал и вновь взмахнул коротким клинком. Взгляд Какаши стал тяжелым. В предыдущем коротком столкновении он понял, что этот шиноби Кири гораздо сильнее остальных. Через него не получится прорваться за короткое время. Какаши был вынужден ввязаться в битву с командиром Анбу. Остальные шиноби Кири быстро отреагировали и взяли их в кольцо. Всего за несколько ходов Какаши оказался в очень опасной ситуации. «Какаши!» Рин стиснула зубы. Она посмотрела на шиноби Кири, оставшегося рядом с ней, и заметила, что все его внимание сосредоточено на Какаши. Будучи Ирьюнином, Рин пока что не овладела Ирьюнин-дзюцу высокого уровня, но сформировать режущую кромку из чакры для нее не составит большого труда. К ладони Рин хлынул слабый поток чакры. Фух. Она использовала крошечный скальпель чакры, чтобы незаметно порезать веревку, связывающую руки, а затем резко дернулась, разорвав ее, прежде чем шиноби Кири смог отреагировать. «Что?» Шиноби Кири, бдительно наблюдавший за действиями Какаши, ошеломленно воскликнул. Он не ожидал, что Рин сможет освободиться от связывания, ведь эта веревка является особым инструментом, через который протекает его чакра. Конечно же, Рин смогла освободиться не только за счет личной силы. Ей помогло небольшое количество чакры Санби, так, кстати, рассеявшиеся в теле. Эта веревка, безусловно, имеет очень высокую прочность, но она не способна выстоять перед чакрой Биджо. «Какаши!» Освободившись, Рин сразу же бросилась к Какаши. «Рин!» Увидев освободившуюся Рин, Какаши радостно воскликнул и яростно взмахнул клинком, обменяв ранение в плечо на отступление нескольких шиноби Кири, стоявших у него на пути. Затем он бросился к Рин, намереваясь как можно скорее покинуть поле битвы вместе с ней. «Даже не думай!» Лидер Шиноби Анбу холодно посмотрел на Какаши и быстро сложил серию печатей. «Суйтон, снаряд водяного дракона!» Фух! Массивный поток воды во форме дракона яростно обрушился между Какаши и Рин, не позволив им воссоединиться. Шиноби Кири, находившиеся неподалеку, сразу же бросились к ним. «Нет, мы не можем спешать!» Рин стиснула зубы и подумала об запечатанном в ней Санби, который не контролируется и может вырваться в любой момент, а также о страшной печати, установленной на сердце. Она решительно кивнула, и в следующее мгновение из ее тела изверглась яростная неконтролируемая чакра Санби и столкнулась с водяным драконом, сразу же сокрушив его. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 163. Прибытие Еруаши. Рин! Какаши ошеломленно воскликнул, увидев явно ненормальную чакру Рин. «Что они с тобой сделали?» Рин хотела объяснить ситуацию, но видя приближающихся шиноби Кири, она поняла, что на это нет времени, и решительно сказала. «Какаши, беги! Я не могу вернуться!» «Фух!» Сказав это, она резко развернулась и бросилась на клинок, сжатый в руке одного из шиноби Кири. Все внимание Какаши было сосредоточено на шиноби Кири, и это движение Рин застало его врасплох. Он протянул руку, пытаясь схватить ее, но уже было поздно. Тело Рин столкнулось с клинком шиноби Кири. Шиноби Кири тоже был ошеломлен. Он сосредоточил все внимание на Какаши, логично предполагая, что Рин попытается сбежать с ним. Но неожиданно она решила покончить с собой. Было уже слишком поздно убирать клинок. Но когда было поздно останавливать Рин или убирать клинок, и всем оставалось только наблюдать за тем, как Рин сталкивается с лезвием клинка, вдали промелькнул серебристый свет, мчащийся в их направлении с невероятной скоростью. Казалось, в предыдущий миг серебристый свет был далеко в лесу, но в следующее мгновение он уже промчался по полю битвы, промелькнув мимо шиноби, Кири и Какаши. Фигура Рин исчезла. Глаза Какаши резко расширились. Он был слишком хорошо знаком с этой сценой, и чакра, вспыхнувшая в этот момент, давала невероятно знакомое чувство. «Старший брат?» Какаши резко повернулась, посмотрев в направлении промелькнувшей серебряной вспышки. На краю поля битвы он увидел знакомую фигуру, купающуюся в серебристом свете. Яруаши осмотрел поле битвы и медленно отпустил Рин, лежащую у него на руках. «Похоже, ты не смог бы справиться с этим без меня, братец. Кажется, за эти 2 года твоя сила практически не возросла». Опустив Рин, Яруаши посмотрел на младшего брата и покачал головой. Рин пораженно стояла на месте. После того, как Яруаши опустил ее на землю, Рин смотрела на него, словно в трансе. Она даже на мгновение подумала, что попала в гендзюцу шиноби Кири. Какаши тоже ошеломленно смотрел на Яруаши. В его глазах промелькнула радость, а затем он закатил глаза и раздраженно проворчал. «Хватит подбирать самый критический момент для появления, брат! Это раздражает!» Яруаши ухмыльнулся. «Если бы здесь не разгорелась такая громкая битва, я до сих пор бы искал вас». Плохое сенсорное восприятие действительно является большой проблемой. Нужно как можно быстрее найти время для практики режима мудреца, чтобы компенсировать этот недостаток с помощью природной энергии. Когда Яруаши разговаривал с Какаши, все окружающие шиноби Кири стояли на месте. Это было не без причины. В их восприятии импульс чакры, испускаемый фигурой Яруаши в этот момент, был слишком ужасающим, превышая даже 3-го Мизукаге и приближаясь к Санби. А скорость, с которой серебристый свет промелькнул по полю битвы, казалось, была сравнима с молнией. Шиноби Кири просто не могли понять, как сопротивляться, если их атакуют с такой скоростью. Командир Анбу пристально смотрел на Яруаши. По его лбу скатывались капли холодного пота. «Серебряная вспышка Канохи? Как такое возможно? Разве этот монстр не должен быть мертв?» «Подожди немного». Яруаши обратилась к Рин, и как только она кивнула, его фигура размылась, став серебряной вспышкой, мчащейся по полю битвы. Никто из шиноби Анбу Кири не мог остановить атаку серебряной вспышки. В момент столкновения с ним они резко застывали на месте, тела были рассечены. В стороны разлетались брызги крови. И если посмотреть с неба, Серебряный свет мчался по полю битвы, оставляя за собою кровь, разбрызгивающую во все стороны в форме цветка. Эта сцена была похожа на идеальное произведение искусства. Какаши медленно опустил руку, сжимающую клинок белого клыка. В момент, когда Яруаши появился на поле битвы и спас Рин, он уже расслабился и успокоился. Какаши прекрасно понимал, что с появлением брата исход этой битвы уже был решен. Какаши посмотрел на членов своего отряда. К этому моменту один из них был тяжело ранен, а остальные получили незначительные травмы. Сейчас они шокированно наблюдали за тем, как десятки шиноби-кири беспощадно уничтожались серебристым светом, мелькающим по полю битвы. «Это он! Серебряная вспышка Конохи жив!» В этот момент промелькнул серебристый свет, и фигура Яруаши появилась посреди поля битвы. Напротив него стоял последний шиноби-кири, прикрывая шею рукой. При взгляде на Яруаши в глубине его глаз вспыхнул ужас и страх. «Вот значит, какова сила серебряной вспышки Конохи!» С этой мыслью его сознание погрузилось во тьму, и тело упало на землю. В стороны разлетелись брызги крови. Сделав последний штрих на картине кровавого и беспощадного поля битвы, Инузука Фан и остальные нервно сглотнули, наблюдая за этой сценой. В этот момент они окончательно подтвердили факт. Серебряная вспышка Конохи действительно жив. Некоторые из членов отряда были бывшими одноклассниками Яруаши и к этому моменту уже успели стать чуунинами. Но, глядя на Яруаши, купающегося в серебристом свете посреди кровавого поля битвы, они ощутили чувство отдаленности и недосягаемости. «Яруаши...» Рин завороженно смотрела на поле битвы. В ее глазах был лишь Яруаши, купающийся в серебристом свете. Хотя Какаши не раз говорил, что Яруаши обязательно вернется, но для шиноби пропасть без вести на 2 года было равносильно смерти. И если обычный шиноби пропал без вести более чем на 1/2, то он, скорее всего, уже мертв. А если все же жив, то, возможно, попал в плен к врагу и уже заключен в тюрьму, постоянно подвергаясь жестоким пыткам. Но Яруаши вернулся спустя 2 года после исчезновения. Рин шагнула к Яруаши, но как только она подошла ближе и протянула дрожащую руку, желая дотронуться до него, ее тело внезапно вздрогнуло. Чакра пришла в буйство. Чакра Самби мгновенно окутала фигуру Яруаши, взяв ее под контроль и молниеносно выхватила клинок Кусанаги из рук Яруаши, нанеся резкий удар прямо в сердце. Но Яруаши холодно хмыкнул, наблюдая за этим движением. «Учиха Мадара?» Фух. Он без колебаний открыл домен времени и спокойно заблокировал атаку указательным пальцем. Чакра Самби, обвернувшая клинок Кусанаги, отступила в мгновение ока. В глазах Рин вспыхнула паника. Она изо всех сил старалась контролировать тело, но все было безуспешно. Ее тело извергло обильный поток чакры в направлении груди Яруаши. Яруаши оставался спокойным, позволив этой обильной чакре обрушиться на его тело. Пух. Соприкоснувшись с телом Яруаши, синяя чакра атрибута Суйтона содрогнулась и развеялась. Словно столкнулась с чем-то ужасающим и непреодолимым. В мире Наруто с способностью контролировать время. Глава 164. Санби и Собу. Яруаши, я... Рин с трудом открыла рот, пытаясь рассказать Яруаши об своем состоянии. Взгляд Яруаши упал на грудь Рин. Несмотря на отсутствие Бьякугана или Шарингана, он все равно мог понять, почему чакра Рин вышла из-под контроля. Это произошло из-за печати, которую Мадара установил на ее сердце. В данный момент он манипулирует ее телом и чакрой Санби именно через эту печать. Я знаю. Яруаши успокаивающе кивнул и поднял ладонь, заблокировав чакру Санби, обретшую к этому моменту алый цвет. Чакра Биджу содрогнулась и быстро рассеялась, но она продолжала изливаться из тела Рин. Увидев это, Яруаши обратился к Рин. «Ты доверяешь мне, Рин?» Этот вопрос не имел никакого смысла. Во взгляде Рина читалось полное доверие к Яруаши. Посмотрев в глаза Рин, Яруаши кивнул и взмахнул рукой, рассеивая чакру Санби. А затем отвел руку назад и сказал: «Это будет больно. Придется потерпеть». После этих слов, под недоумевающим взглядом Какаши, правая ладонь Яруаши приняла форму клинка и резко двинулась вперед, пронзив грудь Рин. Печать Мадары, установленная на ее сердце, была мгновенно уничтожена. Рин замерла на месте. «Яруаши убил ее?» Подтвердив, что печать Мадары была полностью уничтожена, Яруаши начал медленно доставать руку из груди Рин, в то же время активировав способность обратного потока времени и влив энергию времени в рану. В этот момент он вдруг что-то почувствовал и поднял левую руку, резко взмахнув в определенном направлении. Фух! Воздух рассек серебристый полумесяц, окутанный дугами молнии. Лес в этом направлении был мгновенно разрушен, раскрывая фигуру, обернутую в причудливый белый доспех, покрывающий все тело, в том числе и лицо. Слэш Яруаши, казалось, вообще не повлиял на эту фигуру, пройдя сквозь нее. «Кто?» Какаши резко повернулся к этой фигуре. Лицо человека было завернуто в странную спиральную маску, через отверстие которой виднелись глаза алого цвета, имеющие странный узор, полностью отличающийся от обычного шарингана. Фух. В воздухе вспыхнуло странное завихрение и засосало фигуру. В то же время правая рука Яруаши покинула грудь Рин. Хлынувшая кровь полетела в обратном направлении и влилась в рану. Вскоре сквозное ранение исчезло без следа. Яруаши погрузилась в задумчивость, посмотрев в направлении, где только что исчезла неизвестная фигура. «Учиха Обита? Это действительно раздражает. Учиха Мадара. Похоже, он позволил белому зэцу привести его сюда в самое подходящее время». Яруаши понимал, что попав в руки Мадары, Учиха Обита рано или поздно падет во тьму под его влиянием. Но он не ожидал, что это произойдет практически точно так же, как и в оригинальном сюжете. «Интересно, что произойдет после того, как Обита встретит выжившую Рин? Сразу же выберется из тьмы? Или все продолжится, как в оригинальном сюжете?» Яруаши? Рин пришла в себя и посмотрела на свою грудь, а затем с неверием дотронулась до нее рукой. Не должно быть никакой ошибки с тем, что она чувствовала ранее, и сейчас не было никакой иллюзии. Исцеление настолько серьезной раны невозможно описать с помощью нормального ирьонинзюцу. Это скорее было похоже на возвращение в состояние, в котором она пребывала до момента получения раны. Что это за удивительное ирьонинзюцу? Только теперь она начала понимать истинный смысл слов Яруаши, почему он сказал, что будет больно и придется потерпеть. При мысли об этом в сердце Рин вспыхнул намек на стыд, потому что в последний момент ее доверие к Ерваши немного поколебалось. «Теперь все в порядке. Я уничтожил печать, установленную на твоем сердце». Ерваши отвел взгляд от места, где только что исчез Обита, и посмотрел на Рин. Какаши тоже посмотрел в том направлении. Появившаяся фигура давала ему знакомое чувство, и исчезновение было очень странным. Но в сравнении с этим он намного сильнее беспокоился об состоянии Рин. Какаши был ошеломлен, увидев, что на груди Рин не было и следа раны. Даже одежда не запачкана кровью. Он даже начал подозревать, что ранее находился в иллюзии. «Спасибо». При взгляде на Еруаши в сердце Рина вспыхнули сильные эмоции, а на ум пришли бесчисленные слова, которые хотелось сказать. Она приоткрыла рот, не зная, с чего начать. Но ее выражение лица вдруг резко изменилось. Печать внутри тела вновь содрогнулась. Хлынул бесконтрольный поток чакры Санби. Теперь это не манипуляция через печать контроля. Печать была повреждена, когда через нее несколько раз хлынул обильный поток чакры Санби. Изначально очень нестабильная печать ослабла еще сильнее. Рин! Увидев это, Какаши заметно побледнел. «Это чакра Биджу? Неужели Шинобикири запечатали Биджу в твоем теле?» Какаши начал догадываться о ситуации Рин. Скорее всего, Шинобикири хотели использовать Биджу для нападения на Коноху, а Рин использовалась как контейнер для доставки и последующего высвобождения Биджу. «Да». Рин с трудом ответила Какаши, делая все возможное, чтобы подавить чакру, бушующую в теле, и сдержать Санби. Но Рин слишком слаба. На данный момент она имеет приличный разрыв с уровнем Джоунина, а чакра находится на уровне Чоунина. Даже если из печати хлынула лишь небольшая часть чакры Санби, ей было чрезвычайно трудно контролировать ее. Какаши напряженно посмотрел на старшего брата. Ерваши положил руку на плечо Рин и спокойно посмотрел на Какаши. «Не переживай, позаботься о своем отряде, а Рин можешь оставить на меня». «Хорошо». Какаши кивнул. Он полностью доверяет брату. Вдобавок, у него нет никакого способа справиться с Биджу. Так что Какаши оставалось только надеяться на Ерваши. Какаши сразу же направился к Инузуке Фану и остальным, чтобы оказать первую помощь тяжелораненному товарищу и очистить поле битвы. На стороне Рин. Ерваши нахмурился, обнаружив, что способность обратного потока времени рассеивает хлынувшую чакру, но не может полностью нейтрализовать ее, потому что Санби продолжает непрерывно изливать ее. Он убрал руку, отказавшись от намерения подавить чакру Биджу при помощи способности обратного потока времени. «Похоже, мне придется поговорить с Санби». Ерваши подхватила Рин и положила ее у дерева, неподалеку от поля битвы, а затем дотронулся до печати в нижней части живота. Из руки хлынул обильный поток чакры, проникая внутрь печати. В темном пространстве сформировалась фигура Ерваши. Он посмотрел вверх. В воздухе висела огромная водяная сфера, внутри которой было заключено тело Санби. Но сфера, кажется, была недостаточно велика, и часть тела Санби находилась за ее пределами. Рядом со сферой с другой стороны стояла Рин. Она вытянула руки и вливала в нее чакру, с трудом удерживая Санби от выхода из сферы. Но этого было явно недостаточно для возвращения его назад. Санби яростно взревел, глядя на Рин и Яруаши из сферы. «Люди, не думайте, что сможете сдержать меня!» «Не сопротивляйся, Рин!» Яруаши посмотрел на Рин. «Освободи его!» Рин удивленно воскликнула и нерешительно посмотрела на Яруаши, ожидая подтверждения этой просьбы. «Это же Биджо! Полностью освободившись от печати, он принесет невообразимые разрушения!» Яруаши кивнул, подтверждая свою просьбу. Увидев уверенный взгляд Яруаши, Рин глубоко вздохнула и опустила руки, перестав пытаться сдержать Санби. До этого медлительный Санби сразу же начал безумно барахтаться в сфере. В стороны разлеталось огромное количество брызг. Водяная сфера начала быстро уменьшаться. Через некоторое время, под испуганным взглядом Рин, сфера воды полностью разрушилась. Выбравшись из печати, Санби громко взревел. Столкнувшись с яростным криком и ужасающим импульсом чакры Биджу, Рин почувствовала себя маленьким пламенем спички на сильном ветру. Казалось, она может потухнуть в любой момент. «Это сила Санби...» Сердце Рин содрогнулось. В этот момент Яруаши сделал шаг вперед, встав между Рин и Санби. Фух. Вспыхнул еще один ужасающий импульс чакры. Чакра, похожая на непрерывный поток бушующих волн, мгновенно оградила Рин от давления Биджу и окутала тело Яруаши, вспыхнув серебристым светом. В этом пространстве, предназначающемся для размещения Биджу в теле его джинчурики, можно использовать лишь чакру и фуин. Яруаши обладает лишь базовым уровнем мастерства во фуиндзюцу. Но это не проблема, потому что он может бесконечно вливать свою чакру в тело Рин, доставляя ее в это пространство. В этом пространстве его объем чакры можно смело приравнять к бесконечному. Не говоря уже о Санби, даже Кьюби не смог бы сравниться с ним. Яруаши, купающийся в серебристом свете, безразлично посмотрел на Санби и положил левую руку на правый кулак, начав разминать костяшки и издав несколько щелкающих звуков. Затем он спокойно шагнул вперед. «Шиноби!» В огромном зрачке Санби вспыхнул свет. Он думал, что человек намерен установить более мощную печать, но неожиданно другая сторона собирается подавить его, полагаясь на чакру. Последним шиноби, способным сделать это, был Сенджу Хаширама. Он и правда бессилен перед носителем чакры Асуры. Но этот шиноби... За исключением того, что его объем чакры кажется довольно большим, Санби не почувствовал ничего особенного. Нет ни чакры Индры, ни чакры Асуры. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 165. Запугивание Санби. Яруаши, купающийся в серебристом свете, спокойно шел к Биджу. Санби не мог продолжать сдерживаться, глядя на медленно приближающегося человека. Вскоре в его огромном глазе вспыхнул свет. Массивные хвосты устремились вперед. Массивные хвосты, наполненные огромным количеством бушующей чакры, обрушились на фигуру Яруаши. Они были способны с легкостью разрывать в клочья сталь и сокрушать массивные скалы. Бух! Яруаши не уклонился. Хвосты яростно обрушились на него, полностью уничтожив тело. Но вслед за этим хлынул массивный поток чакры, полностью восстановив его тело без малейших изменений. Санби был ошеломлен. обратив внимание на равнодушный взгляд, словно этот человек вообще не заботился об его силе, Санби разозлился и яростно взревел. Перед его головой начала собираться чакра, быстро сформировав большую сферу, обладающую невообразимым количеством чакры. «Биджу-дама! Как ты посмел недооценивать меня? Человек, попробуй это!» Санби яростно взревел и запустил Биджу-даму с огромной скоростью. Она в мгновение ока приблизилась к Яруаши. Но Яруаши вновь не стал уклоняться, потому что позади него находится Рин, и потому что в этом нет никакой необходимости. Он просто поднял руку, поприветствовав Биджу-даму. Бум! Прогремел чудовищный взрыв. Из ладони Яруаши хлынул огромный поток чакры, казавшийся практически бесконечным. Под ошеломленным взглядом Санби, этот поток чакры яростно затопил Биджу-даму. «Такое количество чакры! Невозможно!» Глаз Санби резко расширился, наполняясь шоком и неверием. Чакра, извергнутая из тела Яруаши мгновением ранее, полностью превзошла его количество чакры. Не стоит забывать, что он Биджу, часть прародительницы чакры. Рин тоже была ошеломлена, почувствовав эту огромную чакру, заполнившую почти все окружающее пространство мгновением ранее. С точки зрения объема она превосходила даже Санби. Постепенно последствия взрыва Биджу-дамы полностью рассеялись. В эпицентре взрыва появилась фигура Яруаши. Он спокойно опустил руку и равнодушно посмотрел на Санби. «Похоже, Хагорому разделила чакру неравномерно. Твой объем чакры кажется намного меньше, чем у Кьюби и Собу». Эти слова, озадачившие Рин, звучали словно гром в ушах Исобу, эхом отдаваясь в его разуме. В это мгновение Исобу испытал сильнейший шок, превышающий все то, что он испытал за последние сотни лет. Помимо других Биджу, его имя знали лишь единицы. Но это не так важно. Сильнейший шок у Исобу вызвало другое имя, только что произнесенное этим человеком. Хагорома. Это имя не было услышано и не произносилось слишком давно. Но Исобу все еще хорошо помнил его. Это имя мудреца шести путей. Хагорома Оцуцуки. Кто ты? Исобу ошеломленно посмотрел на Яруаши. Его яростный и необузданный импульс исчез без следа, сменившись настороженностью и желанием немедленно отступить. Среди Биджу он обладает самым слабым и робким характером. «Я тот, кого не должно существовать». Яруаши посмотрел на Исобу и сказал таинственным голосом. После этих слов его фигура размылась и появилась на спине Биджу. Тот ощутил сильный испуг и подсознательно спрятал голову в подобии черепашьего панциря. Он чувствовал тяжесть Яруаши. Этот мир нематериален, поэтому вес исходит от чакры. В момент, когда Яруаши мягко приземлился на панцирь, вся его чакра начала давить на Санби, имея полное превосходство в объеме и все еще продолжая расти. Яруаши присел на корточки, мягко похлопал рукой по панцирю и сказал: «Время, о котором говорил Хагорома, еще не настало. Итак, давай поговорим о твоем поведении. Это моя хорошая подруга. Ты будешь жить с ней в мире и не доставлять беспокойства». Эти слова Яруаши позволили Исобу окончательно удостовериться в том, что этот подросток был далеко не обычным шиноби. Возможно, даже реинкарнацией из эпохи Мудреца Шести Путей. Хамура? Нет. Исобу не чувствует его чакры. Он колебался, не в силах определить происхождение Яруаши. Биджо были созданы Мудрецом Шести Путей уже в старости и мало знали о людях, с которыми он контактировал до этого. Ты и старик. Исобу осторожно повернул голову, уставившись на Яруаши своим огромным глазом. Яруаши прервал его слова. Не упоминай об этом. Прошлое не имеет значения. Моя подруга ничего не знает об этом, поэтому никогда не разговаривай с ней на эту тему. Не имеет значения? Какого черта? Исобу не мог не прокричать в сердце. Хотя прошло слишком много лет, но он все еще помнит многое из прошлого. Возможно, Яруаши был другом Мудреца Шести Путей или врагом. Но в любом случае, это очевидно не то, с чем он может иметь дело. Вдобавок, другая сторона, похоже, не настроена враждебно. Я понял. Санби осторожно кивнул. Яруаши улыбнулся и похлопал Исобу по панцирю, затем спрыгнул с него, вернувшись к Рин. Готово. Иди и поздоровайся с ним. И да, его зовут Исобу. Рин ошеломленно стояла на месте, не в силах осознать, что сейчас происходит. В этот момент Яруаши медленно подвел Рин к Санби, взял за руку и протянул ее вперед. Санби осторожно поднял лапу. Яруаши сжал маленькую руку Рин в кулак и приложил к огромной лапе Санби. «С сегодняшнего дня вы партнеры. Познакомьтесь друг с другом поближе». Заметив испуганное лицо Рин, Яруаши улыбнулся и сказал. «Не нужно бояться. Биджо — это такое же живое существо, как и человек, просто обладающее гораздо большей силой. Можешь считать его своим призывным зверем». Один человек и один Биджо замерли на месте. Яруаши вздохнул, думая, что это будет очень долгий и затянутый процесс. Он покачал головой и сказал. «Я пошел, а вы, ребята, познакомьтесь поближе». Огромная чакра постепенно рассеялась. Фигура Яруаши исчезла. Рин и Исобу просто смотрели друг на друга. Через некоторое время Рин осторожно сказала. Меня зовут Нохаре Рин. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Меня зовут Исобу. Санби ответил приглушенным голосом. Конечно же, он был сильно раздражен и пришел в буйство, когда его запечатали в Рин и взяли под контроль. Но на самом деле, Санби один из самых ленивых и спокойных Биджо. В данный момент Исобу не испытывал сильного гнева. Кроме того, Рин сильно отличается от джинчурики, с которыми он сталкивался ранее. Это робкое поведение кажется довольно интересным. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 166. Обита. Внешний мир. Яруаши открыл глаза и поднял руку, прижатую к нижней части живота Рин. А здесь уже не было никаких следов печати, лишь гладкая кожа. Извлекая свою чакру из тела Рин, он все же оставил небольшую часть, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию и успеть отреагировать на возможные непредвиденные ситуации. Через короткое время Рин открыла глаза. Яруаши, сидящий рядом, посмотрел на нее. Как? Рин растерянно поднялась, посмотрела на Яруаши и сказала. Я не ожидала, что с Пиджу можно нормально общаться. У Исобу хороший характер. Он очень милый. Исобу недовольно проворчал. Милый? Что это за оценка? И если бы другие Биджо прознали о подобном, то издевались бы и глумились над ним много лет. Рин мило улыбнулась и сказала. Это значит, что ты очень внушительный и могучий. Глядя на это, Яруаши понял, что Рин и Исобу смогли найти общий язык. Это было неудивительно. Рин, обладающий добрым и солнечным характером, было не слишком сложно стать партнером Исобу, с ним в качестве посредника. Фух. Яруаши кивнул и подошел к Какаши. На этот раз он не использовал способность обратного потока времени, а просто полагался на свои навыки Ирьонина для лечения Какаши и остальных. Хотя это было обычное лечение, но на самом деле нынешний Яруаши уже превзошел большинство нормальных Ирьонинов. Мелкие ранения были быстро исцелены. Даже тяжелораненый пришел в норму и лишь испытывал сильную слабость. Рин, с ней все в порядке? Какаши обеспокоенно посмотрел на Яруаши. Яруаши, занимавшийся лечением раненых, кивнул и кратко рассказал о своем длительном отсутствии, но не стал упоминать о том, что перенесся на 2 года в будущее. А вместо этого сказал, что оказался в другом пространстве и смог вернуться только через 2 года. Это вполне согласовалось с предыдущими предположениями Какаши. Он кивнул и посмотрел на Рин, только что подошедшую к ним. «Та чакра, это был Биджу?» «Да». Яруаши посмотрел на брата и рассмеялся. «Не переживай, Рин теперь полноценная Джинчурики Санби. Как только она приспособится к силе Биджу, ты не будешь ее противником, братец». Хотя сила Санби не выделяется среди других Биджу, но овладев его мощью на хорошем уровне, для Рин не составит труда достигнуть уровня сильного Каги. Нынешний Какаши находится примерно на уровне элитного Джоунина и довольно далек от достижения уровня Каги. Даже прямо сейчас у него не так много шансов на победу над Рин, нашедший общий язык с Исобу. Что? Какаши закатил глаза. Рин стала Джинчурики Санби и превзошла его в силе? Что за черт? Немного пообщавшись с подошедшей Рин, он узнал об плане Шинобикири и о том, что Яруаши помог ей подавить Санби. Кажется, сейчас он не может победить даже Рин. Где-то под землей. Тело Учихи Мадары постепенно увидало, но в глазах мерцал яркий свет. Вдруг он резко поднял голову, посмотрев в определенном направлении. Там сформировался пространственный вихрь. Через мгновение из него появилась фигура Обита. «Это твоя способность, Мангекю Шарингана?» Обита ничего не ответил. Его лицо было холодным и спокойным, а тело излучало очень темную и мощную чакру, гораздо более могучую, чем раньше. Он посмотрел на Мадару. «Как вы и говорили ранее, этот человек действительно не умер. Он просто играет со всеми, словно с пешками, в том числе и с Рин». Говоря это, Обита сжал кулаки и стиснул зубы, вспоминая то, как ладонь Яруаши пронзила грудь Рин. На самом деле, он всегда знал, что Рин любит Яруаши, и в тот момент Обита просто не мог поверить в происходящее. Его разум опустел. В момент атаки Яруаши он инстинктивно использовал новую способность пробудившихся глаз. «Ты говоришь о той девочке?» Мадара посмотрел на Обита и спокойно спросил. Обита заскрежетал зубами. «Я должен спросить его, почему? Почему, Нубилрин?» «Она не мертва». Вдруг из земли появился белый Зетсу и сказал. «Для Джинчурики даже такое ранение не обязательно смертельно. Она была исцелена чакрой Биджо». «А...» В потухших глазах Обита вспыхнул свет. Но Учиха Мадара невозмутимо сказал. «Бесполезно. Все эти люди уже находятся под влиянием воли этого человека. Даже если ты отправишься туда прямо сейчас, то не сможешь помочь этой девочке. Она доверяет этому человеку гораздо сильнее, чем тебе. Он использовал умелые манипуляции, чтобы заполучить ее безоговорочное доверие». «Нет, Рин не такая!» Обита посмотрел на Мадару и уверенно сказал. Затем его фигура исказилась в пространственном вихре и исчезла. Учиха Мадара взглянул на белого Зетсу, не став останавливать Обита. «Ты готов?» «Да, я могу вернуть его в любой момент, полагаясь на связи с клетками Хаширамы». Белый Зетсу кивнул. Когда Какаши разговаривала с Рин, его выражение лица вдруг резко изменилось. Он повернул голову в определенном направлении и увидел, как воздух странно исказился, приняв форму вихря, из которого появилась человеческая фигура. «Кто?» Какаши резко вытащил клинок белого клыка и настороженно посмотрел на появившуюся фигуру. «Это чакра. Она показалась ему немного знакомой. Напоминает умершего Обита, но это лишь небольшая часть. В целом, эта чакра дает очень тяжелое и темное чувство». Фух. Обита бросился прямиком к Рин. В глазах Какаши вспыхнул холод. Он сделал шаг вперед и взмахнул клинком белого клыка, но клинок странным образом прошел сквозь фигуру этого человека, не встретив никакого сопротивления. «Плохо!» Глаза Какаши резко расширились. Рин тоже была удивлена и сразу же отступила назад. «Рин, с тобой все в порядке?» Обита посмотрел на отступившую Рин и сказал. Услышав очень знакомый голос, Рин ошеломленно воскликнула. «Этот голос... ты... Обита?» «Да, это я». Обита остановился рядом с Рин и холодно посмотрел на Какаши. «Какаши, ты нарушил наше соглашение о защите Рин». Какаши, собиравшийся продолжить атаку, резко замер на месте и ошеломленно воскликнул. «Ты жив, Обита?» Обита холодно усмехнулся. «Конечно же жив, как я мог умереть? Если меня не станет, будет некому защитить Рин». Сказав это, он посмотрел на Яруаши и уверенно сказал. «Конечно же, все, как он и сказал ранее. Ты пойдешь на все ради силы. Ты даже сделал такое с Рин, чтобы заполучить силу запечатанного в ней Биджо». В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 167. Время против пространства. Слова Обита ошеломили Какаши, Рин и остальных. Яруаши задумчиво наблюдал за поведением Обита. Похоже, он действительно шагнул во тьму, оказавшись под влиянием Мадары. А вдобавок на сердце, скорее всего, установлена печать, влияющая на его поведение и эмоциональное состояние. Теперь Яруаши понял, почему, ступив во тьму, Обито стал настолько силен. Сочетание глубокого слияния тела с клетками Хаширамы и пробуждение Мангекю Шарингана с сильнейшей способностью Камуи практически эквивалентно вечному Мангекю Шарингану. Количество чакры резко возросло из-за физических изменений. Кроме того, Мадара влил в его разум свои знания, боевой опыт и многое другое. Только взяв Джуби под контроль за счет собственной воли и ступив на уровень шести путей, во время Четвертой мировой войны Шиноби, Обито смог окончательно очистить свой разум от влияния Мадары. «Обито, о чем ты говоришь?» Рин ошеломленно посмотрела на Обито. «Яруаши, он спас меня!» «Не позволяй ему обмануть себя!» Обито прервала Рин и разъяренно посмотрела на Яруаши. «Я видел его руку своими глазами!» Рин покачала головой. «Обито, ты ошибаешься! Яруаши просто очистил мое сердце от печати. У него не было намерения навредить мне!» Говоря об этом, Рин ощутила стыд в сердце, ведь несмотря на то, что Яруаши попросила довериться ему, в момент удара она на мгновение подумала, что он убьет ее. «Это все ложь! Если бы ты не была Джинчурики Санби, то умерла бы от такого ранения! Рин, я уведу тебя отсюда!» Обито понял, что сейчас нет никакого смысла разговаривать с Рин. Яруаши уже полностью промыл ей мозги. «Стой!» Видя, что Обито собирается забрать Рин, Какэши наконец-то решил вмешаться. «Хотя я не знаю, что именно произошло, но это кажется очень подозрительным. Как тебе удалось выжить? Что происходит с твоей чакрой и что это за глаза?» Хотя Какаши был шокирован поведением Обито, но он все еще мог мыслить здраво и оценить ситуацию. Эти слова заставили Рин выйти из замешательства. Рин посмотрела на Обито с некоторой бдительностью. Она сделала два шага назад. Как и сказал Какаши, чакра Обито действительно кажется неправильной и странной. Очень незнакомая и мрачная чакра. Поведение Обито тоже совершенно ненормально. «Ну, конечно же, ты тоже, Какаши». Обито покачал головой, увидев настороженные взгляды, устремленные на него, и обратился к Рин. «Рин, ты тоже не веришь мне?» «Обито...» Рин тяжело вздохнула, чувствуя темную и гнетущую чакру Обито. «С тобой что-то не так. Что ты пережил за это время?» Обито кажется слишком подозрительным. Раньше она безоговорочно доверяла ему, но этот Обито сильно отличается от прошлого. Ему определенно нельзя доверять. Совсем недавно, побывав под контролем и оценив поведение Обито, Рин даже начала думать, что, возможно, он находится под гораздо более глубоким контролем. Свет в глазах Обито потух, сменившись холодом и равнодушием. Холодный взгляд пронесся по Яруаши и Какаши. В этот момент Яруаши, до сих пор остававшийся в стороне, заговорил. «Ты окончательно потеряла здравомыслие и рассудительность. Обито, подумай об этом. Все это не имеет ко мне никакого отношения. Ты не можешь заслужить доверие Рин и Какаши лишь из-за своего нынешнего состояния. Разве ты не понимаешь это? Более того, все, что ты сейчас говоришь, это лишь плод твоей фантазии, не имеющий никакого смысла». До этого момента Обито был солнечным и добрым подростком, практически не имеющим плохих черт, так что Яруаши никогда не рассматривал его как врага. Казалось, что сейчас все еще есть шанс на его спасение. Здравомыслие, рассудительность. Я всегда оставался в здравом уме. Обито посмотрел на Яруаши и равнодушно ответил. Похоже, все они уже полностью попали под твое влияние и больше не будут доверять мне. В таком случае остается только забрать Рин отсюда. Фух. Из тела Обито вдруг выросла острая ветвь. Он схватил ее и бросил в направлении Какаши и Яруаши, в то же время двинувшись к Рин. Какаши взмахнул клинком, заблокировав ветвь, и был отброшен на несколько шагов назад. Сильный и эта способность. Неужели это улучшенный геном Макутон? А разве это не сила, которой обладал легендарный первый Хокаге? Фух. Вспыхнул серебристый свет. Фигура Яруаши мгновенно приблизилась к Рин и встала перед Обито. Он махнул рукой и сказал. «Ты останешься здесь». Хотя мозги Обито были промыты Мадарой, но в нынешней ситуации должен быть и шанс на спасение, потому что его тьма направлена только на Яруаши. В тишине. Обито прошел сквозь Яруаши, продолжая пытаться поймать Рин. Яруаши резко развернулся и двинулся вслед за Обито, удерживая руку в его неосязаемом теле. Ему прекрасно известны особенности данной способности Камуи. Она переносит части тела пользователя в пространство Камуи при контакте с другим объектом, полностью отрезав ее от внешнего мира. Но у этой способности есть слабость. Она не может быть активирована постоянно. С одним глазом время активации достигает примерно 5 минут. С двумя не ясно, но это не должно быть бесконечно. Нужно просто дождаться истечения срока действия неосязаемости. Фух-фух. Из-за действия Яруаши, Обито не мог использовать Камуи для перемещения Рин в свое пространство. Поэтому был вынужден развернуться и вступить в битву. Но он не мог четко уловить движение Яруаши даже с помощью Мангекю Шерингана. Неспособность уловить движение Яруаши означает, что Обито может полагаться лишь на способность неосязаемости Камуи, чтобы избегать атак. Он даже не мог найти возможность использовать Камуи, чтобы уйти отсюда. Это и есть скорость серебряной вспышки. Это действительно достойно имени потрясшего весь мир шиноби. В глазах Обито промелькнул холод. Тело извергло большое количество веток. Макутон, великое древесное копье. Фух-фух-фух. Большое количество острых ветвей разлетелось во всех направлениях. Я заблокировал все направления. Посмотрим, как ты справишься на этот раз. Достаточно просто немного задержать Яруаши, вынудив его уклониться. Тогда Обито получит возможность переместиться в пространство Камуи. Затем он сможет забрать Рин в любое время, используя свои пространственные способности. Но Обито резко прищурился, потому что, столкнувшись с его Макутоном, Яруаши даже не думал уклоняться. Ветви пронзили серебристое сияние, но в момент контакта с телом они мгновенно обращались в ничто. Яруаши активировал домен времени. Обито обладает способностью неосязаемости Камуи, позволяющей избежать любых атак. А он обладает способностью божественного затмения, позволяющей игнорировать любые атаки. Это противостояние способностей пространства и времени. Как? Хотя Обито сам придумал этот довольно простой трюк, но в его основе лежит Макутон легендарного первого Хокаге. Поэтому выпущенные ветви обладают высочайшей проникающей мощью и способны поглощать чакру. Но такая атака была мгновенно разрушена при столкновении с телом Яруаши. Казалось, она просто не способна преодолеть физическую защиту цели. Черт, время действия способности! Хотя Обита совсем недавно пробудил Мангекию, но, как и его истинный владелец, он мог чувствовать, что время действия неосязаемости подходит к концу. Атаки Яруаши были настолько быстрыми и плотными, что он не мог найти зазора, чтобы использовать Камуи для побега. Силен! Яруаши слишком силен! В этот момент Обита ясно ощутил разрыв между ними. Даже если он получил силу бога Шиноби и пробудил легендарные глаза клана Учиха, он все еще не был противником Серебряной Вспышки. Плохи дела. Обита стиснул зубы. Он не ожидал, что, обретя такую силу, все еще не сможет победить Яруаши. Даже побег кажется невозможным. Как раз в этот момент. Пуф. Обита обратился в белый дым и исчез без следа. Яруаши прекратил атаковать и нахмурился. Это не Камуи. Камуи не может заставить пользователя исчезнуть мгновенно. Этот Обита не мог быть изначально теневым клоном. Вдобавок, у него не было возможности использовать клона и замену. Хирайшин Нодзюцу? Нет. Какая-то другая техника обратного призыва? Неудивительно, что Мадара осмелился позволить Обита встретиться со мной. Но он был готов заранее. Яруаши покачал головой и опустил руку. Он не отправился на поиски Мадары, который мог скрываться где-то неподалеку, потому что Обита может вернуться сюда в любой момент с помощью Камуи. Рин, пока что не овладевшая силой Биджу, не способна сопротивляться ему. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 168. Реакция Конохи. План Мадары продуман до мелочей. Рин была спасена Яруаши и стала Джинчурики Санби. Хотя казалось, что Биджо был потерян, но Обита успешно ступил во тьму. Независимо от сложившейся ситуации, Мадара остался в плюсе и не потерпел значительных убытков. Но из-за его существования и появления здесь в такой момент, Мадаре придется приложить больше усилия, чтобы направить Обита на нужный путь. Яруаши усмехнулся. На самом деле, отсюда и началось падение Мадары. Ранее Мадара был убежден, что все может быть достигнуто в одиночку, и обладал подобающей силой для этого. Силой, превосходящей весь мир Шиноби. Он никогда не искал себе подчиненных и не заботился об наличии хороших пешек. Желая сразиться с Энджу Хаширамой, он в одиночку атаковал Коноху. Получив плоть Хаширамы и пробудив Риннаган, Мадара потерял это качество. Прошлый Учиха Мадара презирал подобных людей, но в результате сам стал таким же. Настолько кардинальные изменения, несомненно, должны быть каким-то образом связаны с Черным Зетсу. В противном случае, учитывая изначальный характер Мадары, он просто напрямую оживил бы себя, вместо того, чтобы использовать Обита для предварительной подготовки плана. Все это не имеет никакого смысла. Старея, Учиха Мадара кардинально изменил свой менталитет. Только когда он был воскрешен с помощью Эду-тенсей и вернулся к пику, часть его истинной личности восстановилась. Рин и Какаши посмотрели друг на друга. В их глазах было заметно сильное беспокойство из-за непонятного состояния Обита. Было предельно ясно лишь одно. Обита пребывает в полубезумном состоянии. Логическое мышление и здравомыслие практически полностью отсутствуют. Старший брат, Обита, он... Тот Обита, которого вы знали, уже мертв. Теперь это совершенно иной измененный Обита, находящийся под контролем и несущий волю другого человека. Яруаши посмотрел на Какаши и спокойно сказал. Услышав это, Какаши стиснула зубы, а Рин нервно сжала кулаки. «Как спасти Обито?» «Если мы поймаем его, то, возможно, получится решить проблему». Яруаши задумчиво сказал и огляделся по сторонам. «Нам пора уходить». Примерно, как и предполагал Яруаши. Мадара приложил огромные усилия, чтобы удержать Обито во тьме. Особенно, когда Яруаши вернулся в мир Шиноби, и стало понятно, что он обязательно будет вмешиваться в планы Мадары. Он использовал все доступные методы манипуляции, в том числе и гендзюцу, а также установил печать не только на сердце, но и на мозг Обито. Именно поэтому Яруаши с самого начала чувствовал, что состояние Обито слишком ненормально. Пуф. Вспыхнули клубы белого дыма. Перед Мадарой появился Обито. Сначала он был шокирован, а потом с недоумением огляделся по сторонам и понял, что происходит. Обито опустил голову и через некоторое время холодно посмотрел на Мадару. «Скажи мне, как создать идеальный мир, Мадара?» Учиха Мадара хмыкнул, выказывая некоторое недовольство высокомерным поведением Обито. Но после всех проведенных манипуляций можно сказать, что Обито является частично носителем его личности. Он посмотрел на Обито и сказал: «Хорошо, но для начала нам нужно покинуть это место. Было бы немного неприятно столкнуться с этой серебряной вспышкой». Серебряная вспышка. Обито заметно помрачнел. Он только что на собственной шкуре почувствовал силу Яруаши. Как ранее и сказал Мадара, Яруаши – это человек, которому принадлежит нынешняя эпоха. Сражение с ним равносильно противостоянию целой эпохи. Обито ощущал сильное давление. Никто другой не мог заставить его ощутить подобное чувство. «Ты боишься его?» Учиха Мадара посмотрел на Обито. Обито безразлично ответил: «Нет». Мадара кивнул: «Не нужно бояться силы серебряной вспышки. Хотя эта эпоха принадлежит ему, но он не Учиха или Сенджо, а в тебе заключена сила сразу двух этих кланов. Ты знаешь, что из себя представляет сила Учиха и Сенджо? Вместе они способны привести тебя к началу всех шиноби, к мудрецу шести путей. Объединив эти силы после той битвы с Хаширамой, спустя много лет я смог пробудить Ринеган. Сила серебряной вспышки не сравнится с этим. Он никогда не сможет достигнуть подобного». Слушая слова Мадары, Обито постепенно успокоился. Картины прошедшей битвы, постоянно всплывающие в голове и заставляющие чувствовать угнетение, постепенно рассеялись. Точно. Хотя он потерпел поражение в предыдущей битве с Яруаши, но на самом деле совсем недавно он был лишь обычным чиунином, а теперь шагнул на уровень, позволяющий вступить в битву с настолько ужасающим шиноби. Он обладает силой легендарных кланов Учиха и Сенджо. До тех пор, пока он научится контролировать эту силу, победа над Яруаши не заставит себя ждать. Как и сказал Мадара, Яруаши не имеет большого значения. Истинная цель – это создание идеального мира. В то время, как Мадара переместился вместе с Обитом в другое место и взялся за его обучение, с другой стороны, Яруаши вернулась в лагерь Конохи вместе с Какаши, Рин и остальными. Новость об становлении Рин Джинчурики Санби сильно встряхнули Коноху. Опасаясь, что Биджо может вырваться и впасть в буйство, верхние слои деревни активно спорили на тему того, можно ли позволить Рин вернуться в Коноху, или стоит для начала взять ее под контроль снаружи. Но Яруаши прекратил этот спор лишь одним предложением. Все вопросы, связанные с Рин, должны быть переданы ему. Он несет за это полную ответственность. Как герой Конохи, подавивший идеального джинчурики Хачиби и убивший третьего Райкаги, а также недавно сокрушивший Суну, при этом тяжело ранив четвертого Кадзикаги. Конечно же, Яруаши имел непререкаемый авторитет. Через несколько дней. Яруаши вернулся в Коноху вместе с Рин и Какаши. После его встречи с высшими слоями деревни было сразу же издано несколько указов. Первый. Информация об Джинчурике Санби не будет обнародована, пока не подтвердится ее стабильность. Второе. Нохара Рин исключается из своей команды и переходит под командование Яруаши, находясь под его полной ответственностью. Третье. Нохара Рин должна находиться под постоянным присмотром Яруаши и не может действовать в одиночку, особенно внутри Конохи. В противном случае это расценится как угроза и будут немедленно приняты меры. Эх. Прочитав инструкции, только что полученные от Хирузена, Какаши посмотрел на Яруаши и Рин, сидящих в гостиной, и покачал головой. А вы, наверное, очень довольны. Какаши, о каком удовлетворении ты говоришь? Рин немного нервно посмотрела на Какаши. Какаши сложил руки на груди и пристально посмотрел на Рин, сидящую на диване. Итак, значит, ты недовольна тем, что теперь обязана постоянно находиться рядом со старшим братом? Рин замялась, не зная, как лучше ответить. Яруаши беззаботно посмотрел на младшего брата и махнул рукой. «Иди, купи еды, братец». Лицо Какаши потемнело. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 169. Четырехлетний Учиха Итачи. Через несколько дней. В просторной чайной комнате на территории клана Учиха. Через несколько дней после возвращения в Коноху, Яруаши был приглашен в клан Учиха в качестве гостя. Это моя жена Микото и сын Итачи. Фугаку дружелюбно представила свою семью Яруаши. Женщина, стоявшая рядом с ним, поприветствовала Яруаши. Сбоку от нее стоял маленький мальчик. Но он не был похож на обычного ребенка, излучающего беззаботность и любопытство, а вел себя спокойно и сдержанно. Ребенок сделал шаг вперед и вежливо поклонился. Рад поприветствовать старшего Яруаши. Это был четырехлетний Учиха Итачи. Хотя нынешний Итачи выглядит как милый ребенок, но на самом деле он уже побывал на поле битвы Третьей мировой войны Шиноби в начале этого года, когда она была еще в самом разгаре. Яруаши посмотрел на четырехлетнего Итачи и улыбнулся. Этот ребенок очень хорош. Он обязательно станет прекрасным шиноби. Услышав слова Яруаши, Фугаку гордо улыбнулся. Он действительно гордился своим сыном. В свои 4 года, независимо от того, тренировки это или характер, Итачи проявил превосходный талант во всех аспектах, далеко превосходящий любого из его сверстников. Благодарю старшего Яруаши за похвалу. Итачи еще раз поклонился. Хотя это его первая встреча с Яруаши, но он уже хорошо знал со слов своего отца, что этот человек является серебряной вспышкой Конохи, шокировавшей весь мир Шиноби пару лет назад. Даже ребенок вроде него слышал об подвигах Серебряной Вспышки. Особенно в последнее время. После возвращения о нем стали говорить гораздо чаще. Итачи очень уважала Яруаши, потому что этот человек носит титул героя и защищает Коноху. Итачи, идите. Фугаку попросил жену и Итачи уйти, поставил чайник на стол и начал чайную церемонию. Яруаши посмотрела вслед уходящим Микото и Итачи. «Похоже, ваша жена снова беременна?» «Да». Фугаку улыбнулся. «Уже на третьем месяце». Услышав слова Фугаку, Яруаши не мог не ощутить некоторые эмоции. Незаметно прошло так много времени с момента его прихода в этот мир. Уже наступило время рождения самого известного поколения Шиноби Конохи. Наливая чай, Фугаку мельком взглянул на Рин, сидящую рядом с Яруаши. В глазах вспыхнул свет. Высшие слои Конохи заблокировали распространение новостей, поэтому он не знал, что Рин является Джинчурики Санби и находится под постоянным надзором. По его мнению, раз Яруаши взял Рин с собой, то их отношения должны быть далеки от обычных. Жаль. Ранее он уже подумывал выбрать талантливую девушку с хорошим характером из рядов клана Учиха и тщательно заняться ее воспитанием, чтобы через несколько лет попробовать выдать ее за Яруаши и заполучить его на свою сторону. Но теперь, кажется, это будет очень непростой задачей. Учихи чрезвычайно горды и никогда не признают другие кланы. Но к людям вроде Серебряной Вспышки и Белого Клыка все они относятся с определенным уважением и почтением. Во всем мире существует не так много шиноби такого уровня. Особенно это касается Яруаши, достигшего практически абсолютного пика мира шиноби в возрасте 13 лет. У Фугаку, как главы клана Учиха, не было никаких конфликтов интересов с Яруаши. Поэтому он стремился наладить с ним отношения. Он, конечно же, заметил, что между Яруаши и высшими слоями Конохи назревают разногласия. Как глава клана Учиха, он быстро понял, что происходит за кулисами. Яруаши считается сторонником Орочимару. В настоящее время многие шиноби поддерживают ученика Джираи, Намикадзе Минато. Кроме того, его поддерживают и верхние слои Конохи, что неизбежно приведет к противоречиям. А высшие слои Конохи стремятся вытеснить клан Учиха и определенно не позволят им участвовать в политической борьбе. Таким образом, им необходимо наладить отношения или, по крайней мере, не сделать Яруаши, у которого тоже назревают противоречия с высшими слоями, своим врагом. Яруаши и Фугаку пообщались некоторое время. Он вполне нормально относился к клану Учиха. Будучи слабым, он никогда не контактировал с кланом Учиха. Но обретя силу, он получил их почтение и уважение. Хотя уважение было обретено благодаря силе, это не помешало Яруаши сформировать неплохое мнение о клане Учиха. «Не забудьте зайти к нам в следующем году». Фугаку отвел Яруаши на окраину территории клана и улыбнулся. Яруаши кивнул. «Я не забуду». Как только они покинули территорию клана Учиха, Рин облегченно вздохнула. «Это был глава клана Учиха». Будучи ребенком из обычной гражданской семьи, она неизбежно испытывала давление и нервозность, находясь перед лицом главы клана Учиха, главы сильнейшего клана Конохи. Она не могла не вздохнуть, думая об этом. Известные и влиятельные личности Конохи, ранее возвышавшиеся где-то вдали, вели себя максимально почтительно при встрече с Яруаши, полностью игнорируя разницу в поколениях. «Кажется, ты немного нервничаешь». Яруаши посмотрел на Рин. Рин кивнула. «Конечно, ведь это клан Учиха». Услышав слова Рин, Яруаши посмотрел на Кануху и развел руками. «Не только клан Учиха. В будущем ты будешь контактировать со всеми высшими слоями Канохи. Став Джинчурики Санби и войдя в мою команду, ты перестала быть обычным чунином». Перед тем, как стать членом команды Какаши, Рин обладала совершенно обычным статусом. Но став Джинчурики Санби и войдя в его команду, Рин стала его сторонником и очень важной фигурой Канохи. Учиха Фугаку пока что не получил информацию о Джинчурики Санби. Если бы он знал об этом, то все вопросы о статусе Рин отпали бы сами собой, а отношение было бы совершенно иным. Рин шла рядом с Яруаши. Когда они шли по улицам Канохи, многочисленные шиноби выказывали свое уважение Яруаши. Даже спустя 2 года его популярность в Канохе была очень высока. Вместо возвращения домой, Яруаши отвел Рин на окраину Канохи, где Какаши с необычайным усердием практиковал рейтан-дзюцу. Какаши мог смириться с поражением старшему брату, но Рин была членом его команды и теперь внезапно стала джинчурики. Думая о том, что он не может победить даже ее, Какаши испытывал сильное давление. «Рин, продолжим предыдущую тренировку». Немного понаблюдав за тренировкой Какаши, Яруаши отвел Рин на поляну неподалеку. Нынешнюю Рин уже можно считать идеальным джинчурики, не насильственно контролирующим Биджо, а сражающимся с ним бок о бок. Но ей необходимо научиться контролировать и правильно использовать эту силу, ведь ранее Рин была простым чунином. Сейчас она скорее не контролирует силу Санби, а просто грубо всплескивает ее. Но наставление Рин и Какаши было лишь одним из занятий Яруаши. В то же время он занимался и личной тренировкой, пытаясь освоить Хирейшину Дзюцу. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 170. Яруаши и Какаши. В кабинете Хокаге. Яруаши вступил в контакт с кланом Учиха. Хирузен тяжело прошептал, выслушивая доклад шиноби Анбу. Похоже, Яруаши не отказался от намерения оказать помощь Орочимару в борьбе за пост 4-го Хокаге. Кроме того, вступление в контакт с кланом Учиха может нести огромную опасность и заслуживает пристального внимания. Невероятно сильный Яруаши плюс сильнейший клан Канохи. Им было бы не слишком трудно совершить переворот и захватить власть в Канохе. Не говоря уже о том, что за Яруаши следует Риннохара, ставшая Джинчурики Санби. Хирузен чувствовал сильную головную боль. Все, как и ожидалось. Как только война подошла к концу, любые действия Яруаши начали вызывать настороженность и беспокойство, потому что он обладает слишком большой личной силой. «Хирузен, мы должны сделать это как можно раньше». Данзо, стоявший в стороне, посмотрел на Хирузена. «Контакт с кланом Учиха — это сигнал. Если мы оставим это без внимания сейчас, в будущем будет гораздо труднее решить проблему». На данный момент большинство представителей высшего слоя Канохи поддерживает кандидатуру Минато. На недавнем закрытом собрании они тоже пришли к единому мнению, решив, что сделать Минато следующим Хокаге будет лучшим выбором. Орочимару хорош, но он уступает Минато во многих аспектах. Раз они твердо решили поддерживать кандидатуру Минато, то должны обращать пристальное внимание на Яруаши и Орочимару. Особенно на Яруаши. Этот парень гораздо опаснее Санина. Ты хочешь контролировать Яруаши? Дэнзо, я не согласен. Хирузен посмотрел на Дэнзо и тихо сказал. Дэнзо слишком радикален. Яруаши является героем Конохи, до сих пор не причинившим никакого вреда деревне. Слишком чрезмерно и радикально брать его под контроль лишь из-за будущих возможных угроз. Кроме того, Яруаши слишком силен. Его будет не так легко взять под контроль. Необходимо действовать решительно. Дэнзо пристально посмотрел на Хирузена и холодно сказал. «Если ты не хочешь, чтобы Орочимару стал следующим Хокаге». Хирузен медленно поднес трубку ко рту, глубоко затянулся и выдохнул клубы дыма. «Можешь идти, Дэнзо». «Хирузен». Дэнзо хотел что-то сказать, но посмотрев на лицо Хирузена, он глубоко вздохнул и покачал головой. «Тогда посмотрим, как ты справишься с этим». Сказав это, Дэнзо развернулся и покинул кабинет. После ухода Дэнзо, Хирузен несколько раз глубоко затянулся и в конце концов принял решение. Он положил трубку на стол и покинул свой кабинет, отправившись в лабораторию Орочимару. 2 дня спустя. Дом Яруаши. Выслушав рассказ Рин, Какаши и Яруаши о произошедшем, в том числе и об встрече с Обито, Минато погрузился в задумчивость и кивнул. «Я понял. Спасибо, Яруаши». «Не стоит благодарности. Рин и Какаши — мои близкие люди. Я не мог сидеть сложа руки, когда они были в опасности». Яруаши покачал головой. Минато посмотрел на Какаши и Рин. «Тогда я пойду». «Да». Какаши встал и проводил Минато до двери. После ухода Минато, Какаши подошел к Яруаши и серьезно сказал. «Старший брат, скоро должен быть избран 4-й Хокаге». Яруаши посмотрел на Какаши. Он сел на диван и сказал. «Итак, ты хочешь, чтобы я поддержал Минато?» «Нет». Какаши покачал головой и решительно сказал. «Старший брат, ты ученик Орочимару и должен поддерживать его. Но я считаю, что учитель Минато лучше подходит для этого». Яруаши закрыл глаза. Взгляд Рин метался между Какаши и Яруаши, но она не вмешивалась в разговор. Рин прекрасно понимала, что не может легко вмешиваться в этот вопрос. Но в своем сердце она тоже считала, что кандидатура Минато более уместна. На самом деле, Орочимару тоже обладал неплохой поддержкой. Особенно до Третьей мировой войны Шиноби. Но Минато слишком ярко сиял на войне. Оба гении и отличные Шиноби. Но в этом столкновении гениев обязательно кто-то станет проигравшим. В тишине. Яруаши медленно открыл глаза и пристально посмотрел на Какаши. Чувствуя на себе этот взгляд, Какаши ощутил сильное давление. Потому что в этот момент на него смотрел не только старший брат, но и легендарная серебряная вспышка Конохи. «Совсем не важно, кого ты поддержишь, Какаши». Видя нервничающего Какаши, он вдруг криво ухмыльнулся. «Это не тот вопрос, на который может повлиять кто-то вроде тебя, братец». Какаши облегченно вздохнул, услышав слова старшего брата. На самом деле, он немного боялся. С самого детства он всегда стремился догнать Яруаши, но еще никогда не шел ему наперекор. Стоя позади Яруаши, он чувствовал легкость и спокойствие, словно любая проблема может быть решена без особого труда. Но стоя напротив него, он испытывал чудовищное угнетение. Какаши впервые высказал мнение, противоречащее Яруаши. Они стоят по разные стороны. «Вы двое, не надо». Видя нервничающих Какаши и Рин, Яруаши не мог не улыбнуться. «Хе-хе, похоже, его авторитет старшего брата действительно велик». На самом деле, Яруаши уже думал о позиции Какаши ранее, но не слишком сильно заботился об этом, потому что в этом мире его самым близким человеком является младший брат. Вдобавок, это дело других людей. Чувствуя, что напряженная атмосфера внезапно ослабла, Рин облегченно вздохнула и улыбнулась. «Это было пугающе». «Брат, ты...» Какаши нерешительно посмотрел на брата. Яруаши взял яблоко, откусил и расслабленно откинулся на спинку дивана. «Я, конечно же, буду поддерживать учителя Орочимару. Хотя твоя позиция противоречит моей, но это не имеет никакого значения. У разных людей всегда бывают разные мнения». «Ты прав». Какаши вздохнул, понимая решение старшего брата, ведь Яруаши — ученик Орочимару. Через пару недель Хирузен созвала совещание высокого уровня. На нем имели квалификацию присутствовать лишь элитные джоунины и главы больших кланов. В этом собрании приняло участие довольно большое количество шиноби, каждый из которых имел определенный статус в Конохе. Среди них были третий Хокаге Сарутоби Хирузен, советники Хокаге Митокаду Хамура, Кохару Утатане и Данзу Шимура, Санины, Джирая и Орочимару, а также Минато Намикадзе, Хатаки Яруаши, Учиха Фугаку и многие другие. Не прибыли только шиноби, ответственные за боеготовность или занятые выполнением каких-то важных миссий. Многие догадывались о цели предстоящего совещания, но не выносили этот вопрос наружу. Вскоре все были в сборе. После краткого изложения и обсуждения ситуации в мире шиноби, Хирузен перешел к главному вопросу. «Итак, каково ваше мнение по поводу кандидатуры четвертого Хокаге?» «В мире Наруто со способностью контролировать время». Глава 171. Выбор Орочимару. После слов Хирузена в конференц-зале воцарилась тишина. Выбор четвертого Хокаге — это крайне серьезная и важная тема, касающаяся смены власти в Конохе. Это непростой разговор. Каждое слово требует крайней осторожности и рассудительности. «Я предлагаю кандидатуру моего ученика Минато. Он станет отличным Хокаге». В тишине прозвучал голос Джирайи. Он посмотрел на Орочимару. Орочимару безразлично сидел на месте, никак не отреагировав на взгляд Джирайи. Яруаши сидел в углу стола, расслабленно попивая чай. Он ничего не говорил, спокойно наблюдая за происходящим со стороны. В конференц-зале было тихо. Главы кланов сохраняли молчание. Никто не шептался. «Минато действительно подходящий кандидат на пост Хокаге». Наконец-то кто-то решил высказать мнение. Это был советник Хокаге Хамура. Вслед за Хамурой Кохару тоже выразила свою поддержку Минато. Затем свое мнение высказали присутствующие элитные джоунины. Но некоторые из них продолжали сохранять молчание, поглядывая на Орочимару и Яруаши. Все присутствующие прекрасно осознают важность Яруаши и Орочимару, до сих пор не сказавших ни единого слова. Учиха Фугаку тоже посмотрел на Яруаши. Главы больших кланов не спешили высказывать свое мнение. Вдруг Орочимару медленно встал, привлекая внимание всех присутствующих, и с улыбкой сказал: «Я поддерживаю кандидатуру Минато». Это предложение заставило конференц-зал вновь погрузиться в тишину. Главы кланов пристально посмотрели на Орочимару. Убедившись, что Санин абсолютно серьезен, они посмотрели друг на друга и начали о чем-то тихо общаться. Когда главы кланов начали высказывать свое мнение, Хирузен посмотрел на Орочимару, а Орочимару на Хирузена. Их взгляды пересеклись. Орочимару улыбнулся. Его улыбка была очень легкой и равнодушной, словно его вообще не волновал этот вопрос. В глазах Хирузена промелькнул след вины, но это был всего лишь еле заметный след. Затем он вздохнул и встал. «Похоже, мы достигли единого мнения. Тогда в ближайшие дни я отправлюсь вместе с Минато на встречу с Даймё, чтобы окончательно решить этот вопрос». После слов Хирузена, Минато встал и начал речь о том, что приведет Коноху к величию и так далее. Яруаши не слушал. Он смотрел на Орочимару. «В конце концов, ты не смог пойти против своего учителя». Яруаши прошептал в сердце. Он догадывался, почему Орочимару принял это решение. В этой эпохе Минато действительно сиял ярче Орочимару и смог заполучить больше поддержки, в том числе и поддержку Хирузена. Раз Хирузен безоговорочно поддерживает Минато, то, чтобы бороться за пост четвертого Хокаге, Орочимару придется пойти против своего учителя. Орочимару решил отступить. Он отступил не перед третьим Хокаге, а перед своим бывшим учителем. Здание Хокаге. Крыша. Орочимару покинул конференц-зал и поднялся на крышу, глядя на Коноху, начавшую вновь процветать после завершения войны. «Ты все же решил сдаться?» Яруаши появился позади Орочимару, стоящего на краю крыши. Орочимару не повернулся, продолжив смотреть на Коноху. «Учитель Хирузен выбрал Минато. Я уважаю его выбор, как ты уважаешь мой. Хокаге, воля огня, опавшие листья, сгорающие в пламени. В сравнении с этим, разве вечность это не то, к чему должен стремиться человек?» Голос Санина был очень спокойным и легким. Яруаши вздохнул. Он знал, что к этому моменту Орочимару уже полностью отбросил Коноху и Хирузена, а сейчас выражал последние остатки эмоций. После этого появится тот самый холодный и пугающий Орочимару из оригинального сюжета. «Еще не поздно, если ты все еще хочешь стать Хокаге». Орочимару обернулся и с улыбкой посмотрел на Яруаши. Намек на сырость в уголках глаз рассеялся на ветру, а затем он размылся и исчез, использовав шуншин. Яруаши взглянул вслед исчезнувшему Орочимару и поднял голову, посмотрев в небо. «Хокаге». Яруаши решил не бороться за пост четвертого Хокаге. Не то чтобы он был слишком юн или что-то в этом роде. Подобные ограничения могут быть легко сокрушены абсолютной силой. Было две причины того, почему он не выдвинул свою кандидатуру и не вступил в борьбу. Первая – Какаши – ученик Минато. Вторая – он получил Хирайшин Нодзюцу Минато. Хотя нынешнему Юруаши было нетрудно самостоятельно заполучить Хирайшин, и это не слишком значительный долг, но он все же решил не идти против Минато. И он прекрасно понимает. Становление Минато четвертым Хокаге было лишь началом. «Я не собираюсь идти против тебя, но и не встану на твою сторону, Минато. Если Коноха так и не сможет смириться с моим существованием, я начну свою чистку». Яруаши тихо прошептал, глядя в небо. Затем его фигура размылась и исчезла. Пару недель спустя. После получения признания даймё страны огня и улаживания всех формальностей, новость о становлении Минато четвертом Хокаге распространилась внутри Конохи. В результате лишь самые верные последователи Орочимару высказали свои возражения. Но узнав, что Орочимару тоже поддержал кандидатуру Минато, они сразу же замолчали. Голос оппозиции полностью рассеялся. В сравнении с прошлым. Когда Хирузен занимал пост Хокаге, неизвестно, сколько разногласий вспыхнуло и сколько крови было пролито внутри Конохи. На этот раз смена власти прошла необычайно гладко, не вызвав никакой внутренней борьбы. Орочимару не присутствовал на инаугурации Минато. Он, как обычно, проводил эксперименты в своей лаборатории и, получив эту новость, лишь сделал небольшую паузу. «Ты должен быть удовлетворен таким результатом, учитель Хирузен. Однако, Коноха не будет спокойной. Внутренности нынешней Конохи слишком уродливы. У Данзо есть корень, который подчиняется только ему. Два советника удерживают в своих руках финансы Конохи. А Хирузен определенно не передаст все силы Анбу под руководство Минато и продолжит контролировать Коноху. Казалось бы, все сбалансировано, но на самом деле, как только появится что-то пошатнувшее этот тонкий баланс, все сразу же перевернется вверх дном. Яруаши может стать этим фактором в любой момент. Он угрожает балансу. Орочимару уже ясно видел это, но не обращал особого внимания, потому что теперь у него была лишь одна цель. Он жаждал вечной жизни. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 172. Данзо делает шаг. Окраина Конохи. Две фигуры находились в напряженном противостоянии. Одна из фигур купалась в синей чакре цвета воды. Это был режим чакры Санби. Чакра Биджу собралась в руки Рина, сформировав скальпель чакры. Противником Рин был Какаши. Фигура Какаши была окутана чакрой атрибута молнии. Он неустанно махал клинком белого клыка, сталкиваясь со скальпелем чакры Рин. После нескольких столкновений, когда Рин резко взмахнула скальпелем чакры, подавляя клинок белого клыка, из-за ее спины хлынул поток чакры, образовав большой хвост, устремившийся к Какаши. Выражение лица Какаши изменилось. Он резко напрягся и с трудом оттолкнул скальпель чакры Рин, а затем сразу же отступил назад, в то же время отрезав хвост чакры клинком белого клыка. Успешно разорвав дистанцию, Какаши тяжело вздохнул. По другую сторону на лбу Рин выступил пот. Грудь заметно вздымалась. Контроль чакры Санби несет для нее огромную нагрузку. Этот спарринг закончился ничьей. В нескольких предыдущих столкновениях Какаши удавалось подавлять чакру Санби Рин, Но сейчас Рин уже сражалась с Какаши на равных и даже оказывала на него немалое давление. В этом столкновении, очевидно, инициатива была на стороне Рин. Неподалеку. Яруаши стоял на краю поляны. На противоположной от него стороне в землю было воткнуто два деревянных колышка, на которых виднелись причудливые узоры. Это была печать Хирайшина Яруаши. Яруаши сосредоточенно смотрел на колышки, воспринимая печати и ориентируясь в них сквозь пространство. Затем его чакра пришла в движение. Фух. Его фигура мгновенно появилась над одним из кольев. Но хотя сам Яруаши успешно перенесся, другие вещи остались на месте. Упав на колышек, Яруаши сразу же ощутил холод по всему телу. Без промедления и колебаний он мгновенно вернулся назад, оставив серию остаточных изображений, и молниеносно одел свои вещи, еще не успевшие упасть на землю. Его реакция и движения были практически идеальны, поскольку подобное происходило уже много раз. Просто перемещение тела и перемещение с одеждой – это две совершенно разные вещи. Даже потратив на тренировку в состоянии пятикратного ускорения времени почти месяц времени внешнего мира, он все еще с трудом может перенести одежду при использовании Хирайшина. Примерно один раз из десяти. Почти. Яруаши задумчиво прошептал. Хотя его талант к ниндзюцу пространственного типа оказался немного выше, чем у Какаши, но его все равно нельзя считать очень высоким. Яруаши требуется около секунды, чтобы воспринять нужную печать и активировать Хирайшин. С такой задержкой боевое применение данной техники не имеет никакого смысла. Сила Хирайшина заключается именно в отсутствии необходимости складывать печати, а секундной задержки вполне достаточно, чтобы дважды использовать Буншин. Но это не имеет значения. Ведь Яруаши изучает данную технику не для применения в битве, а для перемещения на дальние расстояния, так что ему никак не мешает эта задержка. Основное внимание должно быть уделено восприятию печати на дальних расстояниях. Из-за того, что талант Яруаши к пространственному ниндзюцу немного выше, чем у Какаши, он может воспринимать печати на более дальних расстояниях. Но чем дальше расположена печать, тем она более расплывчата и требует большего времени для фокусировки. По приблизительной оценке Яруаши, если он оставит печать Хирайшина в Роуране и попробует переместиться к ней из Канохи, на фиксацию положения печати и применение техники уйдет от 10 до 30 секунд. Этого достаточно. После завершения тренировки фигура Яруаши размылась, быстро прибыв к месту тренировки Рин и Какаши. Он сразу же прервал их спарринг. Пора отдохнуть. После завершения спарринга Яруаши посмотрел на Какаши, явно потрепанного сильнее, чем Рин, и улыбнулся. Теперь ты не можешь победить даже Рин, братец. Их предыдущие столкновения по большей части заканчивались победой Какаши. Но по мере становления Рин более искусной в контроле чакры Биджу, ситуация начала постепенно меняться, пока в конечном итоге Какаши не был подавлен в прямом столкновении. Какаши нормализовал учащенное дыхание, тяжело вздохнул и сказал: «Если это борьба на грани жизни и смерти, я все еще могу выйти победителем». Боевой опыт Рин очень плох. Если они будут сражаться на грани жизни и смерти, не обращая внимания ни на какие травмы, Какаши все еще был уверен, что сможет ранить Рин и одержать верх. Но так сражаются только против врага. Рин развеяла чакру Санби и ярко улыбнулась, казалось, вообще не заботясь об исходе спарринга. Какаши, как всегда, очень силен. Я лишь заимствую силу и собу. Идемте, время ужина. Ерваши улыбнулся и пошел в направлении Конохи. Рин и Какаши последовали за ним. Как только они ушли, примерно в 100 метрах от места тренировки, с дерева спрыгнула фигура в маске. Он посмотрел вслед уходящему Ерваши и через несколько секунд двинулся в другом направлении, быстро войдя в Коноху с другой стороны и спустившись под землю. База корня. Лорд Данзо. Шиноби, следивший за Ерваши, прибыл на базу корня и опустился на колено перед Данзо, начав доклад безэмоциональным голосом. Хатаки Какаши и Джинчурики Санби продолжают тренироваться на том же месте. Не было замечено никаких странностей. Но контроль Джинчурики над силой Биджо растет необычайно быстро. Судя по всему, ее боевая мощь уже выше, чем у Какаши. Данзо прогуливался по комнате со спокойным лицом, слушая доклад подчиненного. Быстрый рост силы Джинчурики Санби был плохой новостью. С Ерваши становится все сложнее и сложнее иметь дело. Если сила Джинчурики Санби продолжит расти, то в будущем она сама по себе может стать огромной угрозой и могущественным сторонником Ерваши. Больше нельзя ждать! В глубине глаза Данзо промелькнул холод. Херузен до сих пор не согласился с его планом по контролю Ерваши, лишь приказав Анбу следить за этой угрозой. По мнению Данзо, это нерешительное поведение Херузена рано или поздно приведет к тяжелым последствиям. Стремишься к балансу, но ты не сможешь сбалансировать Ерваши. Это слишком трудная задача, Херузен. Данзо принял решение. Нужно действовать. До тех пор, пока получится взять Ерваши под контроль и превратить его в свой инструмент, он сразу же превзойдет Херузена. Он полностью подавит Херузена и Минато, заняв доминирующую позицию среди высших слоев Конохи. Затем он постепенно возьмет всю Коноху под свой контроль и вновь развяжет войну, приступив к реализации своего плана по объединению мира Шиноби.